«У вас все в порядке?» – осторожно поинтересовался Артур. «Мы слышали крики». «Да, все в порядке», – ответил министр, закрывая свой кейс. «И я уже удаляюсь». Он прохромал к выходу, а потом обернулся и взглянул на Гарри. «Меня очень огорчает ваша позиция. Вы думаете, что министерство не желает того, чего желаете вы, чего желал Дамблдор. Но это не так, нам следовало бы работать плечом к плечу. Я уже говорил, что меня не устраивают ваши методы», — сдержанно произнес Гарри. Скримджер больше ничего не сказал. Он покинул гостиную и побрел по тропе к калитке. Мистер Уизли решил проводить его, а Сириус приблизился к ребятам. «Чего он хотел от вас?» — прорычал Блэк. «Министр передал нам завещание Дамблдора», — сказала Лили и показала ему свои ключи. Когда они вернулись за стол, делюминатор и книга сказок раза три прошли по кругу, передаваясь из рук в руки каждому сидящему. Никто не понимал, почему Дамблдор завещал детям именно эти вещи. Их огорчила новость о том, что меч Гриффиндора Гарри так и не передали, но очень обрадовало, что Лили обрела свой собственный дом и состояние. «Дамблдор позаботился о твоем настоящем и будущем, дорогая, это замечательно», — ласково проговорила Молли. Сириус искоса поглядывал на Лили, ковыряя ложкой недоеденный салат. Ему наверняка взбрело в голову, что она покинет площадь Гримма и поселится в своем новом доме. «Да, замечательно», — ответила Лили с полуулыбкой. «Но после обыска министерства мне совсем не хочется туда переезжать. Я, пожалуй, повременю с новосельем». Она посмотрела на Сириуса, который заметно расслабился и сделал щедрый глоток виски из своего стакана. Часть 80. Побег. В 9 все разбрелись по комнатам, чтобы как следует выспаться перед предстоящей свадьбой. Лили пришлось воспользоваться снотворным, чтобы заснуть, иначе бы она не сомкнула глаз из-за навязчивых мыслей. Проснувшись на рассвете, она спустилась вниз, обнаружив родителей Уизли и Делакур на кухне. Мужчины собирались встречать гостей на горе Статсхитхилл, а женщины в очередной раз проговаривали расположение оркестра и проведение культурной программы. Лили быстро выпила утренний кофе и пошла будить девочек, чтобы помочь им с нарядами. Гермиона выбрала для торжества коктейльное сиреневое платье и черные блестящие туфли на высоком каблуке. Лили уложила ей волосы, элегантно закрепив их сзади мантарой. Джинни же предназначалось золотистое платье подружки невесты. Накрутив девушке кудри, Лили подобрала две рыжих пряди слева и зафиксировала их заколкой с красивым розовым цветком в цвет ее туфель. Гермиона пошла рассаживать прибывающих гостей, Джинни направилась к Габриэль, чтобы повторить все, что им требовалось сделать на церемонии, а Лили поднялась в пустую спальню близнецов, чтобы переодеться. Она надела кружевное бордовое платье с прозрачными рукавами и бежевые босоножки. Чтобы сделать пребывание Гарри на свадьбе максимально безопасным, членами ордена было решено скрыть мальчика под оборотным зельем и выдать его за родственника семьи Уизли. Фред и Джордж взяли волосы рыжеволосого парня из соседней деревушки, а Люпин взял из запасов Грюма зелье. Завершив свой образ укладкой волос, Лили взяла флягу с готовой смесью и понесла ее на пятый этаж к мальчикам. Через пару минут они вышли на лестницу в праздничных фраках, вот только Гарри теперь выглядел совершенно иначе. Черные непослушные вихры превратились в темно-рыжие кудри, рост уменьшился, а живот увеличился так, что пуговицы на рубашке едва застегнулись. «Ну, как я выгляжу?» — поинтересовался Гарри, оттягивая тугой воротничок. «Весьма замаскировано», — со смешком ответила Лили. Кто-то стремительно затопал по ступеням с нижних площадок, и через несколько секунд они увидели взвинченную Молли. «Что вы тут копаетесь? Гости прибывают. Скорее, помогите их рассаживать». Следующие полтора часа они только и делали, что улыбались, кланялись и сопровождали разных волшебников до свадебного шатра. Лили называла места, а мальчики отодвигали золоченые стулья, приглашая гостей сесть. «Мы что, сюда лакеями нанимались?» — фыркнул Рон, проводив очередную пару пожилых волшебников. «А Сириус будет присутствовать на свадьбе?» — спросил Гарри, поглядывая на гараж мистера Уизли. «Я не видел его все утро. Ну, он должен появиться после торжественной части, когда его пост сменит Люпин», — произнесла Лили. «Но не думаю, что Сириус оставит наблюдение за территорией. Он хочет, чтобы Уизли ни о чем не волновались и чувствовали себя спокойно в этот важный день. А еще чтобы ты был под надежной защитой». Со двора кто-то выкрикнул ее имя, и ребята резко обернулись. К ним летела на всех парах ярко-красная комета с большой подарочной коробкой в руках. Это была Филлис в длинном алом платье, с копной распущенных волос, развивавшихся на ветру. «Ме, ме, продолжала повторять девушка, перехватывая коробку то в одну руку, то в другую. Наконец, добравшись до них, она без приветствий пихнула ее растерянному Рону. «Это твоему брату поздравляю со свадьбой. Положи к остальным подаркам. Где Джордж?» «Джордж?» – промямлил Рон. «Он, кажется, был в доме». В этот самый момент близнецы вышли из задней двери, направляясь прямо в сад. Увидев Джорджа, Филлис сразу же бросилась к нему на шею, смутив при этом детей и его самого. «Я так переживала!» – воскликнула она. «Прости, что не приехала раньше, я...» Но не успела Филлис договорить, как Джордж крепко поцеловал ее в губы, заставив покраснеть всех невольных зрителей этой чувственной сцены. «Как не стыдно!» – возмутился Фред. «Тут вообще-то публичное место. Найдите безлюдный уголок для этих дел. Эй, вы меня слышите?» «Слышим, слышим!» – ехидно бросил Джордж, оторвавшись от Филлис и прижав ее к себе. Лили обменялась с подругой нежным взглядом и проводила пару до их мест в шатре. Фред ждал ее снаружи. «Того и гляди, скоро еще одну свадьбу играть придется!» Кисло буркнул он, оглядываясь на довольного брата. «Разве ты не рад за него?» – спросила Лили. «Они ведь будто созданы друг для друга и станут счастливы вместе». «Конечно, я за него рад», – серьезно сказал Фред. «Но теперь чувствую себя каким-то неудачником. У него появилась девушка раньше, чем у меня, а ведь среди нас двоих я являюсь старшим братом. Неужели?» «Да-да», – закивал Фред. «Я появился на свет раньше, на целых 2,5 минуты». Лили тихонько прыснула. А у ворот тем временем появилась целая делегация родственников Делакур. «Ау, кажется, я вижу обещанных Флёр кузин Вейл». Парень поправил костюм и откинул назад волосы. «Можешь не волноваться, я позабочусь об их посадке». «Спасибо, ты очень любезен», — улыбнулась Лили, и Фред ответил ей игривым подмигиванием. Рон, Гермиона и Гарри проводили оставшихся гостей, среди которых были Люпины, Лавгуды, Фасетта и Хагрид. В числе последних приглашенных на свадьбу явился Виктор Крам, привлекая своим появлением внимание всей публики. Он немного изменился с того самого года, когда находился в Хогвартсе на турнире трех волшебников. Слегка похудел, отрастил бороду и стал меньше сутулиться. Гермиона, завидев старого друга, тут же повела Рона и Гарри с ним поздороваться. Гарри его появление ничуть не взволновало, а вот Рон был явно недоволен. Фред объявил о начале церемонии через минуту, и Лили уселась по соседству с Филлис. Вскоре зазвучала оркестровая музыка, оборвав все перешептывания и шорохи. Духовник с Биллом вышли к алтарю, чтобы встретить невесту. Через пару мгновений у входа в шатер показался мсье Делакур, ведущий Флёр. Вздох восхищения прошелся по всему шатру при виде девушки. Она была так прекрасна, что от нее было трудно отвести взгляд. Ее белое платье серебрилось от вкрапленных драгоценных каменьев, полупрозрачная фата с изысканным кружевом тянулась шлейфом. Лицо сияло от радости и казалось, что нет на свете женщины прекраснее, чем она. С усилием оторвавшись от Флёр, Лили посмотрела на Джинни и Габриэль. Девочки шли за невестой, держа в руках корзины из живых лепестков и тоже были особенно красивы сегодня. Билл трепетно взял руки Флёр в свои и повернулся к алтарю. «Леди и джентльмены», — торжественно проголосил духовник, — «сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать союз двух верных сердец. Это особенный и памятный день, когда на наших глазах создается новая семья. Любовь — это сокровище, которое ищет каждый, а вы, дорогие брачующиеся, его уже нашли, и теперь главное хранить и беречь его всю жизнь. Но, прежде чем зарегистрировать ваш брак, я обязан спросить, согласны ли вы, Уильям Артур, взять в жены Флёр Изабеллы, чтобы всю оставшуюся жизнь посвятить ей и ее счастью? Согласны ли вы уважать ее, ценить и оберегать до конца своих дней? Согласен, выдохнул Билл, не отрывая взгляда от своей невесты. А вы, Флёр Изабеллы, согласны взять в мужья Уильяма Артура, чтобы заботиться о нем, быть ему верной и твердой опорой до конца своих дней? Согласна, восторженно ответила Флёр. Духовник протянул паре золотые кольца на бархатной подушке, и они одели их друг другу на пальцы. В таком случае, властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Можете закрепить союз поцелуем. Билл прильнул к губам Флёр, и духовник поднял над их головами палочку. Молодоженов осыпало крохотными серебристыми звездочками, словно дождем. Гости восхищенно захлопали, выкрикивая слова поздравления. Мадам Делакур и миссис Уизли рыдали от счастья, пряча лица за платками. У Нимфодоры, Гермионы и Филлис проступили слезы радости, Хагрид тоже прослезился, глядя на счастливую пару. Джинни и Габриэль забрасывали их лепестками, пока аплодисменты не стихли. «Леди и джентльмены», — снова заговорил духовник, — «попрошу всех встать». Стоило гостям подняться со стульев, как они взмыли в воздух, зависнув прямо под потолком. Стены шатра словно растаяли в воздухе, оставив лишь навес, держащийся на украшенных столбах. В центре образовался настил цвета чистого золота, а вокруг него возникли небольшие круглые столики, рядом с которыми опустились гостевые стулья. Все расселись по местам. Фред предпочел расположиться с одной из кузин Флёр, Джордж с Филлис. Хагрид не упустил возможности и подсел к Чарли, а Гарри, Рон и Гермиона удалились в самый конец шатра. Лили села в одиночестве за столиком недалеко от Нимфодора и Римуса. Вновь зазвучала оркестровая музыка. Билл и Флёр вышли в центр зала, чтобы потанцевать под восхищенные рукоплескания гостей. Вскоре к ним присоединилось еще несколько танцующих пар, а к столам официанты уже подавали еду и напитки. Люпин пошел проверять состояние барьера, и Лили решила на это время подсесть к Нимфодоре, чтобы составить ей компанию. В честь свадьбы она обратилась блондинкой, надела пепельно-розовое платье и перламутровые серьги. «Ме!» — воскликнула Нимфодора, когда Лили подошла к ее столику. «Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь?» — улыбнулась она. «Конечно нет». Лили села на стул и приняла два бокала шампанского у проходящего мимо официанта. «А здорово они здесь все обустроили», — восхищенно проговорила Нимфодора. «Убранство, приглашенный персонал. Да, все выглядят великолепно», — сказала Лили и протянула ей один из бокалов. «За молодых». «Нет, Ме, я не хочу», — ответила девушка со смущенной улыбкой. Щеки ее покраснели, а глаза засияли так, что у Лили закрались подозрения. «Дора, я еще не знаю точно, срок довольно маленький», — тихо выговорила Нимфодора. «Но по всем признакам я беременна. Бог мой», — прошептала удивленная Лили. «Это так замечательно. Я рада за вас. Вы будете прекрасными родителями. Римус ведь уже знает?» «Да», — сказала Нимфодора, опустив взгляд. Правда, он еще не до конца осознал его, это немного шокировало. «Ничего, для осознания у него будет достаточно времени», — приглушенно усмехнулась Лили. «Ну а ты, как ты себя чувствуешь?» «Я счастлива, Ме», — с блеском в глазах прошептала девушка. «И рада, что поделилась этим с тобой. Я бы хотела поделиться и с остальными, но не думаю, что сегодня это уместно. Этот день принадлежит Биллу и Флёр, поэтому не говори пока никому, мы сами все расскажем позже. Тем более, я еще не была у целителя, чтобы он смог подтвердить положение, хотя я и без него уверена, ведь чувствую ребенка. Это странно, да, сейчас он должен быть не больше пальца, а я все равно чувствую». Лили тепло улыбнулась, стерев бежащую по щеке слезу. Она прекрасно понимала, что испытывает Нимфодора. Едва узнав о беременности, Лили тоже стала чувствовать Гарри, весь ее мир перевернулся и сконцентрировался на маленьком существе, растущем внутри. Когда ребенок начал шевелиться, она стала разговаривать с ним и подолгу наглаживала живот, хотя Гарри еще не мог ничего услышать. Джеймс часто шутил на этот счет и выстраивал диалоги так, будто мальчик способен в них участвовать. «Милая, будешь сок?» — спросил он однажды, стоя на кухне. «А ты, Гарри, хочешь попить свежевыжатого?» Потом он принес ей стакан с соком, дождался, когда она его выпьет, и прислонил ухо к ее животу. «Говорит, что ему нравится», — с улыбкой заключил Джеймс, и этим шуткам не было числа. Конечно, Лили на него не злилась. Разве мог он понять, каково это, носить под сердцем дитя? Мог он почувствовать то прекрасное и необыкновенное ощущение, когда внутри тебя растет новая жизнь? В голове Лили быстро пронеслись месяцы ее беременности, словно все было вчера, но сказать о своем опыте и знании она не могла. Поэтому она еще раз поздравила Нимфодору и стала спрашивать девушку о всяких банальностях. Не пропал ли у нее аппетит, не испытывает ли она тошноты, как они назовут девочку, а как мальчика. Они проговорили полтора часа, пока Люпин не вернулся. Лили сделала вид, словно ни о чем не знает, и пошла лично поздравить Билла с Флёр, пока от них оторвались многочисленные родственники Уизли. Вечер свадьбы плавно перешел в ночь. Гости уже находились в изрядном подпитии и веселились от всей души. Танцевальный круг был в постоянном оживлении. Лили успела потанцевать с половиной приглашенных людей мужского пола, ее даже приглашал на танец отец Полумны, Ксенофилиус Лавгуд. На торжество он явился в белом костюме и ярко-желтой мантии. Ксенофилиус был довольно привлекательным мужчиной, но еще более странным, чем дочь. На танцполе он исполнял что-то вроде национального шотландского танца, и Лили пришлось импровизировать, чтобы их номер получился гармоничным. Под конец остальные пары даже остановились и захлопали в такт музыки, превратив эту пляску в забавное представление. Филлис и Джордж не разлучались, танцуя только друг с другом, а Фред с началом сумерек увел одну из Вейл в дом, чтобы познакомить ее с бытом англичан. Рон и Гермиона тоже много танцевали в паре, а сына Лили почти не видела. Он то выходил проведать Сириуса, то разговаривал с гостями в стороне. Когда время приблизилось к полуночи, ночное небо над Норой озарил большой серебристый шар света. Он ворвался в шатер, пробив дыру в навесе, и остановился прямо по центру танцпола. Все гости замерли, уставившись на прилетевший патронус. Им оказалась пятнистая рысь, принадлежащая Кингсли. Когда кот открыл пасть, из нее послышался громкий и тягучий голос. «Министерство пало. Руфус Скримджер убит. Они уже близко». Началась суматоха. Кто-то вытаскивал палочки, готовясь к атаке, кто-то спешил покинуть шатер и сбежать. Когда послышались первые хлопки трансгрессии, стало ясно, что чары, защищавшие Нору, разрушились. Барьер исчез. Лили толкали из стороны в сторону, пока она протискивалась сквозь людей, отыскивая Гарри. Мистер Уизли пробежал мимо вместе с Джинни, следом за ними пронеслись родители Флёр. Под потолком вспыхнуло пламя. Гости стали стремительно трансгрессировать один за другим. Прямо на входе замаячили фигуры в черных одеяниях. Внезапно в ее локоть вцепились чьи-то пальцы. Она обернулась и увидела разозленного Сириуса. «Беги отсюда», — велел он. «Я должна найти Гарри», — в панике завопила Лили. «Я сказал беги, сейчас же». Перед ними сверкнула вспышка, разбившись об щит Блэка. Он оттолкнул ее и что-то неразборчиво крикнул, но Лили уже повернулась вокруг себя и унеслась далеко от Норы и от Тересент Кочпалу, через возникшую червоточину в пространстве. Часть 81. Золотой медальон. Ее выбросило на песчаный берег пляжа Белл-Уорф, где прежде они бывали вместе с Филлис и ее родителями. Это место первым всплыло в голове Лили, и теперь она ползла по мокрому песку подальше от волн. К счастью, пляж пустовал, и никто не видел, как она появилась здесь из воздуха. Поднявшись на ноги, она скинула туфли и отправилась вдоль берега к пирсу. Кровь стучала в висках, голова была полна мрачных раздумий. Что с остальными? Удалось ли им убежать? Как там Гарри, Рон, Гермиона? Как Сириус, Уизли и Люпины? Министерство перешло в полный контроль Волан-де-Морта. Теперь события начнут разворачиваться со страшной скоростью. Но что же мне делать? Что я должна сделать прямо сейчас? Почему не осталось помогать ордену в борьбе против пожирателей? Или их было слишком много, и битва стала заведомо проигрышной? Сириус видел это и поэтому велел мне уйти. Она ступала по остывающему песку, совершенно встревоженная и разбитая. Чувство вины за оставление ордена с детьми в опасности и страхи съедали ее живьем. Она вышла на дорогу и оказалась перед рыбацким домиком, стоящим у пирса. На крыльце дома сидел старик, курящий трубку, и внимательно смотрел прямо на нее. Лили мгновенно заняла оборонительную стойку и выставила палочку перед собой. «Вы заблудились, мисс?» – проскрипел старик, с недоумением осматривая ее вскинутую палочку. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Лили поняла, что перед ней сидит простой магл, и расслабилась. «Нет, сэр, я не заблудилась», – вежливо ответила она. «Я тут гуляю. Поздний час для прогулок», – подметил мужчина. «Да и наряд ваш слишком легок, а здесь довольно прохладно по ночам. Я люблю бродить в одиночестве, и климат для меня вполне подходящий», — с улыбкой сказала Лили. Она слегка поклонилась и пошла дальше. «Может, желаете выпить чашку чая?» — спросил старик, вставая со своего кресла. «Я, знаете, тоже предпочитаю уединение, но иногда полезно провести часок-другой в приятной компании». Лили немного поколебалась, а потом все же решила зайти. Она так и не придумала, куда ей отправиться, поэтому решила перевести дух и посидеть на одном месте какое-то время. Мужчина открыл дверь, и она оказалась в простой и немного запыленной прихожей. Кроме грубой деревянной вешалки и ковра в ней ничего не было. Прихожая объединялась с гостиной, такой же простой и минималистичной. В центре комнаты стоял старенький диван светло-коричневого цвета, у правой стены расположился небольшой стеллаж с рыбацкими журналами, а рядом с ним был березовый стол со всякими снастями. На левой стене висели две рамки с фотографиями. На одной из них Лили успела мельком рассмотреть изображение пожилой женщины. Старик пригласил ее на кухню, и она последовала за ним в узкий коридор. Кухня представляла собой квадрат в 4 на 4 метра. С краю стоял небольшой столик и два стула, а в углу расположился гарнитур с печкой-буржуйкой, на которую мужчина водрузил большой медный чайник. «Простите, сэр, я не знаю вашего имени. Родрик, мисс, Родрик Дейн. А вас как зовут?» «Мия Райдер. Рад знакомству». Родрик поставил на стол две металлических кружки. «Вы живете один, мистер Дейн?» – спросила Лили. «Да, моя жена, Марта, умерла 6 лет назад, а детей у нас с ней не было. Почти все родственники тоже померли, один брат остался, да его дочь с внуками. Они приезжают иногда, но надолго не задерживаются. Что насчет вас, мисс Райдер? Вы проживаете здесь, в Лионси?» «Нет, я из Шеффилда, а здесь у меня друзья, Робинсы. Я как раз направлялась к ним». «Понятно», — кивнул мистер Дейн. Он разлил чай и угостил Лили печеньем. «А что это у вас за штуковина?» «Резное шило», — с любопытством поинтересовался старик, указав на выглядывающую рукоять ее палочки. «Это...» Лили вытащила палочку и немного покрутила ей перед стариком. «Это что-то вроде оберега. Оберег от темных сил». «Вот оно как», — хмыкнул Родрик. «Так от этого вы бежали? От темных сил?» Лили мрачно ухмыльнулась. «Да, можно и так сказать». Старик посмотрел на нее сочувственно. Вероятно, он решил, что она сбежала от своей семьи, или плохой компании, или тирании сожителя. «Может, стоит обратиться в полицию, мисс?» «Полиция не поможет, мистер Дейн», — тихо произнесла она. «Зло, от которого я сбежала, оно ничего не боится и никому не подчиняется». Лили допила свой чай и встала. «Спасибо вам за гостеприимство, но я должна идти». Родрик молча наблюдал, как она закидывает сумку на плечо и поправляет платье. Когда Лили направилась в коридор, он громко произнес: «Вам ведь некуда идти, верно?» Лили медленно обернулась. «Я живу в этом городе 60 лет, знаю всех жителей и сроду не видывал тут никаких Робинсов». Вкратчиво проскрипел старик. Она виновато поджала губы, не зная, как оправдаться. Ложь была уж слишком очевидной, но Лили надеялась, что мистер Дейн не обратит на это внимания. «Опасно бродить по ночам совсем одной. Останьтесь в моем доме на ночлег, отдохните, а утром уже отправитесь к своим Робинсам, где бы они ни были. Вы слишком добры», — произнесла Лили. Старик махнул рукой, мол, тут и говорить не о чем. «Идемте, я покажу вам комнату моей Марты». Он торопливо вернулся в гостиную, поманив за собой Лили, и указал ей на деревянную дверь, выкрашенную в зеленый. За дверью находилась маленькая комнатка с одним окном, выходящим на побережье. Справа стояла односпальная кровать, а слева два бельевых сундука, занимающих почти все пространство. «Марта проводила здесь дни, когда я выходил в море», — со входом сказал Родрик. «Места тут мало, но кровать вполне удобная». «Спасибо, мистер Дейн, этого более, чем достаточно». Лили мягко улыбнулась. «Уборная напротив, если понадобится. Ну, располагайтесь, доброй ночи». Старик прикрыл дверь, оставив ее одну. Лили дождалась, когда шаги стихнут, и достала палочку. «Оглохни», — шепнула она на дверь. Вытряхнув из сумки комплект теплой одежды, Лили быстро переоделась. Теперь на ней вместо платья были черные джинсы и голубой свитер. Зашнуровав ботинки, она достала из сумки лист пергамента и написала слова прощания для Родрика. Оставаться здесь на всю ночь Лили не планировала. Ей нужно было узнать, что произошло. Нужно было присоединиться к ордену. Первым делом она решила посетить площадь Гримма, чтобы найти Сириуса. Лили сунула палочку в карман, подхватила сумку и трансгрессировала. Она появилась на пустой, тихой улице. До обветшалого дома с номером 12 ее провожали мигающие уличные фонари. Она вскрыла дверь палочкой и оказалась на пороге мрачной гостиной. Ступив на ковровую дорожку, Лили почувствовала, как у нее заворачивается язык, а после в глубине коридора возник призрачный образ погибшего Альбуса. «Северус Снег?» — грозно вопросил призрак. «Я тебя не убивала», — дрожащим голосом ответила она. Образ растаял, так и не долетев до Лили. Облако пыли заволокло ее с головы до ног. А пока она стряхивала ее с себя и прокашливалась, в коридоре появился еще кто-то. «Замри!» — прокатился эхом грубый голос. Она застыла, пораженная заклинанием. Когда пыль улеглась, Лили различила фигуру Сириуса у лестницы, а из-за его спины выглядывала неразлучная троица. Увидев сына живым и невредимым, Лили облегченно вздохнула. «Это же Мия! Это Мия!» — радостно выкрикнула Гермиона и хотела броситься навстречу, но ее остановила рука Блэка. «Нужно удостовериться, что это действительно она», — проговорил Сириус и обратился лицом к Лили. «Расскажи об обстоятельствах нашей первой встречи». В голове мгновенно возникли туманные образы Хогвартс-экспресса. Ей и Сириусу 11. Они сели в одно купе вместе с Джеймсом и Северусом. Произошла короткая перепалка. Лили и Северус ушли искать новые места, не желая оставаться с хулиганами. Она слегка тряхнула головой, прогоняя навязчивые образы. Сириус спрашивал ее о совсем другой встрече. «Мы встретились в феврале 94 года», — ответила Лили. «Это было в запретном лесу. Я пошла за котом Гермионы, с которым у вас была тайная дружба, и случайно увидела тебя в облике пса». Дети удивленно вскинули брови, а Сириус опустил палочку и улыбнулся. «Это она». Лили бросилась к ним обниматься, испытывая невероятное счастье от того, что все они целы. Своими громкими восклицаниями ребята разбудили Вальбургу Блэк и решили переместиться на кухню, чтобы обо всем поговорить. Сириус рассказал, что все гости успели трансгрессировать из норы после предупреждения Кингсли. Пожиратели смерти, облеченные в министерские мантии, произвели обыск дома Уизли, но ничего не нашли. Одновременно с норой рейды прошли в большинстве домов членов ордена. Пожиратели смерти обыскивали все места, в которых мог бы оказаться Гарри, и даже пытали родителей Тонкс, потому что во время побега из Литтл-Уингинга мальчик исчез где-то рядом с ними. Новостей из министерства пока не было, и о том, что сейчас творилось в магическом мире, Сириус не знал. Следом Гарри, Рон и Гермиона поведали, что произошло с ними после побега из норы. Трансгрессировав на Тотним Картраут, дети зашли в одну из местных кофейн. Прямо там на них напали два пожирателя смерти, и им пришлось прийти сюда в надежде, что дом Блэков остался защищенным. «Как они смогли отыскать вас так быстро?» — в панике вопросила Лили. «Вы уверены, что трансгрессировали в Лондон втроем? Никто из пожирателей не вцепился в вас следом из норы?» «Нет», — уверенно ответила Гринджер. «Они не успели даже приблизиться к нам и по трансгрессии отследить не могли. У нас есть одно предположение, возможно, на Гарри все еще распространяется надзор». «Нет, невозможно», — покачала головой Лили. «Надзор накладывается только на несовершеннолетних детей, заколдовать взрослого просто-напросто не получится. Если бы на нем все еще был надзор, то пожиратели бы знали, что Гарри присутствует на свадьбе», — сказал Сириус. «А я уже говорил, что им об этом известно не было». «Да, я помню», — проворчала Гермиона. «Вот и не думайте больше на надзор, у них был другой способ слежки», — хмуро добавил Блэк. «У тебя есть идеи, что это могло быть?» — спросила у него Лили. Сириус хмыкнул. «Возможно, они раскидали по городам, где мог бы оказаться Гарри, сигнальные маяки. Стоит ему появиться в помеченном месте, пожиратели узнают об этом. Но стали бы они тратить время на это, потребовалось бы сотня человек, чтобы установить маяки только на улицах Лондона. Есть мизерный процент того, что их встреча была случайной. Они могли патрулировать район и опознать их по одежде среди маглов, вот и все. Если ты прав, и они пометили улицы, положение паршивое», — мрачно пробормотала Лили. Она мельком взглянула на Гарри, который болезненно скривился. Рон и Гермиона выглядели напуганными и отводили глаза. «Думаю, утром мы получим больше сведений», — успокаивающе сказал Сириус. «Предлагаю всем немного поспать, а потом обсудить все еще раз на свежую голову». «Верно», — согласилась Лили. Дети молча кивнули. Они стали расходиться по спальням. Гринджер попросилась лечь в одной спальне с Лили, ей было страшно засыпать одной. Мальчики закрылись в своей комнате на третьем этаже, а Сириус поднялся к себе на пятый. Гермиона заснула быстро, но спала тревожно и прерывисто. К Лили сон вообще никак не шел, она без конца ворочалась на кровати и старалась выкинуть мысли из головы. Под утро ей удалось задремать на час, но она быстро пробудилась, услышав шорохи. Это Гермиона вставала со своей постели, собирая торчащие волосы в пучок. Лили тоже встала и пошла вместе с девочкой на кухню, чтобы приготовить завтрак на всех. Едва они прошли один лестничный пролет, как сверху послышался крик Гарри. «Гермиона! Гермиона, скорее! Иди сюда! И Рона прихвати!» Гринджер торопливо побежала вверх, громко топая ногами по ступенькам, а Лили продолжила путь вниз. Оказавшись на кухне, она развела огонь в камине и разбила десяток яиц в большой сковороде. К яичнице были сварены свиные сосиски и приготовлен травяной чай. Разложив все по тарелкам, Лили вернулась на лестницу, потому что из детей к завтраку так никто и не спустился. На площадке четвертого этажа она столкнулась с Сириусом, который брел вниз с озадаченным и недовольным видом. «Где дети?» – спросила Лили, прислушиваясь к шуму сверху. «Обыскивают комнату моего брата», — пробурчал Сириус. «Обыскивают?» — удивилась Лили. «Зачем? Что им там понадобилось?» «Не знаю, отказываются говорить», — бросил он, почесывая затылок. Но ничего опасного или странного в той комнате нет. Я выбросил весь хлам оттуда 2 года назад, а после раскопок на Земникуса там вообще ничего не осталось. Лили решила дождаться детей на кухне и разузнать все у них. Младший брат Сириуса был пожирателем смерти. Может быть, дети решили, что найдут в его комнате какую-то информацию о Волан-де-Морте. Кажется, Регулус хранил старые вырезки из газеты о его деяниях. Они с Блэком успели все съесть и обсудить вчерашние вопросы за час. Троица спустилась к ним в плохом настроении, а когда все уселись за стол, Гарри вытащил из кармана большой золотой медальон на цепи и положил его на стол перед Лили и Сириусом. «Это то, что вы искали», — вкинул брови Блэк, равнодушно осматривая букву «С» на крышке украшения. «Нет», — сказал Гарри, — «это вещь, подделка, настоящая, скорее всего, была у твоего брата, и мы должны его найти». «Скорее всего», — сощурившись, — повторил Сириус, — «откуда у тебя эта подделка, и зачем тебе нужен настоящий медальон? Эту вещь мне дал Дамблдор. По его поручению я ищу вторую, настоящую. Для чего?» — вклинилась Лили. «Я не могу вам сказать, простите», — опустил голову Гарри. «С чего ты взял, что настоящим медальоном владел Регулус?» Следом поинтересовался Блэк. «На этот вопрос ты можешь ответить, внутри подделки были его инициалы», — произнес мальчик. Лили как следует присмотрелась к массивному футляру и вдруг вспомнила, что уже видела его прежде. «А разве мы не находили похожую штуку во время уборки? Помните, Рон и Джин не все пытались его открыть, но не получалось». «Ага», — подтвердил Рон. «Но я не помню, что с ним было дальше. Вы что, его выкинули?» — ахнула Гермиона. Дети вытаращились на Лили в ожидании ответа. Гарри стал белым, как полотно, вероятно. Но Кикимер копался в том мусоре и перетаскал в свою каморку кучу вещей. Смутно прокручивая в голове события прошлого, высказала Лили. «Можно праве?» Не успела она договорить, как троица ринулась к чулану. Сириус и Лили подошли к двери и наблюдали, как Гарри, Рон и Гермиона перетрясывают грязные одеяла домовика. Но кроме дохлой мыши внутри одеял ничего не было. Выйдя из чулана, Рон сполз по стене, а Гермиона упала на ближайший стул, подперев голову руками. Только Гарри стоял на ногах, о чем-то судорожно размышляя. «Сириус, не мог бы ты позвать Кикимера сюда? Я хочу поговорить с ним». После минуты молчания проговорил мальчик. «Думаешь, он прихватил его с собой в Хогвартс?» — спросил Сириус. «Не знаю, у него и спросим. Я должен отыскать настоящий медальон. Это очень важно, Сириус», — с отчаянием проголосил Гарри. «Хорошо, но допрашивать его будешь сам», — бросил Блэк, скрещивая руки на груди. Потом он глубоко вздохнул и повелительно крикнул. «Кикимер!» Послышался хлопок трансгрессии, прямо перед Сириусом оказался старый эльф в тряпье, окинувший всех присутствующих презрительным взглядом. «Хозяин!» — гаркнул домовик и низко поклонился Сириусу. «Осквернитель рода, разбивший сердце моей госпоже, закрой свою пасть!» — с отвращением рявкнул Сириус. «Чтобы я больше не слышал от тебя слов оскорблений! Никогда! Как пожелаете!» — квакнул Кикимер и зашевелил губами, беззвучно посылая в его адрес разные проклятия. «Гарри хочет задать тебе несколько вопросов», — прорычал Блэк. «Приказываю тебе отвечать на все вопросы правдиво, без утайки. Ты меня понял?» «Да, хозяин», — прохрипел в ответ домовик. Сириус мотнул головой мальчику и уселся за стол. Гарри взволнованно приблизился к эльфу. Рон с Гермионой затаили дыхание. Часть 82. Смерть Регулуса. 2 года назад в доме был найден золотой медальон с большой зеленой буквой «С» посередине. Его бросили в мусорный мешок. «Ты украл его оттуда?» Кикимер посмотрел налитыми кровью глазами прямо в лицо мальчику. «Да, где он сейчас?» Еще сильнее волнуясь, произнес Гарри. Домовик как-то странно скукожился и вцепился ручонками на бедренную повязку. «Пропал, как пропал?» Хлопнул ртом мальчик. «Куда?» Сжимая свое тряпье, эльф засипел и стал судорожно раскачиваться на месте. Он отвел глаза от мальчика, не желая отвечать на вопрос. «Кикимер!» — злобно прошипел Сириус. «Наземникус! Наземникус Флетчер!» Задыхаясь, прокаркал домовик. «Наземникус Флетчер украл все картинки мисс Беллы и мисс Цесси, перчатки моей хозяйки, орден Мерлина первой степени, кубки с родовым гербом и медальон, медальон хозяина Регулуса. Кикимер поступил дурно, Кикимер не выполнил приказа. Внезапно он бросился к полкам с кухонной утварью, желая схватиться за мясной молоток, но Гарри быстро среагировал и навалился на него, прижав к полу. Кикимер бился в его руках, как припадочный, и продолжал вопить о том, что не выполнил приказ. «Кикимер, не двигайся», — рявкнул Сириус. Он подошел к мальчику и помог ему подняться. Они вдвоем нависли над застывшей фигурой домовика. «Откуда у Регулуса этот медальон? И что он приказывал тебе?» Эльф зарыдал, валяясь на полу. Крупные слезы стекали по его морщинистому рыльцу, губы дрожали, но тело оставалось недвижимым. «Разрешите ему сесть», — жалостливо взмолилась Гермиона. «Кикимер, сядь и расскажи нам все, что ты знаешь об этом медальоне и о том, как он попал к Регулусу», — велел Сириус. Не смея ослушаться приказа, домовик сел, обхватив тощие колени маленькими ладонями. Он снова стал раскачиваться вперед-назад и заговорил тихим, сдавленным голосом. Хозяин Регулус был истинной гордостью семьи. Он знал свой долг перед именем Блэк, знал, в чем величие чистой крови. Много лет он восхищался темным лордом, который собирался вывести волшебников из тени, чтобы они правили маглами и магловскими отпрысками. А когда ему исполнилось 16, хозяин Регулус присоединился к темному лорду. Он так гордился этим, так счастлив был ему служить. Но однажды, через год после вступления в ряды, хозяин Регулус пришел на кухню, чтобы поговорить с Кикимером. Хозяин Регулус сказал, что темному лорду нужен эльф. Домовик закрыл глаза и немного помолчал. «Эльф?» — переспросила задача на Гарри. «Да», — прохрипел Кикимер. И хозяин Регулус предложил ему Кикимера. Хозяин Регулус сказал, что это большая честь для него и для Кикимера, который должен сделать все, что прикажет ему темный лорд. И Кикимер отправился к темному лорду. Темный лорд ничего не сказал Кикимеру. Он взял Кикимера с собой в пещеру у моря, а за той пещерой была другая, гораздо больше, и в этой пещере было огромное черное озеро. Темный лорд поднял со дна лодку, на которой темный лорд и Кикимер доплыли до середины озера маленького острова. Кикимер испустил стон и закачался слишком быстро. На острове стояла чаша, полная зелья. Темный лорд велел Кикимеру пить его. Кикимер пил, пил, пил и видел страшное. Кикимер горел изнутри. Кикимер кричал, молил хозяина Регулуса спасти его, молил хозяйку Блэк, но темный лорд над ним смеялся. Он заставил Кикимера выпить все зелья, а когда Кикимер выпил, бросил в пустую чашу медальон. Темный лорд опять наполнил ее зельем, а потом он уплыл, оставив Кикимера одного на острове. Гарри отвернулся от домовика с таким лицом, будто его подташнивало. У Гермионы по щекам струились слезы, а Рон скорбно смотрел перед собой. Сириус и Лили сидели не шелохнувшись, внимательно слушая каждое слово эльфа. Они не понимали, зачем Волан-де-Морт спрятал медальон в пещере и почему именно домовик должен был присутствовать при этом. «Кикимер сильно хотел воды», — продолжил эльф. Он подполз к берегу острова и пил воду из темного озера. Но руки, мертвые руки, высунулись оттуда и утащили Кикимера под воду. У Лили прошла ледяная дрожь по всему телу. Неужели Волан-де-Морт оставил на дне инферналов? Так вот что это все значило. Зелье не просто пытает того, кто его пьет, оно вызывает сильнейшую жажду. А когда испивший зелье подберется к берегу за водой, его заберут с собой мертвецы. «Как же ты выбрался оттуда?» — спросил шепотом Гарри. Кикимер снова посмотрел на мальчика прямым взглядом. Хозяин Регулус позвал Кикимера. «Да, но как именно ты выбрался из воды и пещеры?» «Хозяин Регулус позвал Кикимера», — повторил домовик. «Он трансгрессировал, Гарри», — произнесла Лили, видя растерянность мальчика. «Оттуда нельзя трансгрессировать», — уверенно заявил Гарри и тут же запнулся, поймав ее озадаченный взгляд. «Но ведь у эльфов своя магия, разве нет?» — вставил Рон. «В Хогвартсе волшебники использовать трансгрессию не могут, зато эльфы перемещаются по всему замку, куда угодно. Как тогда Волан-де-Морт мог допустить такую ошибку?» Лихорадочно бегая глазами, пробормотал Гарри. «Разве он не знал, что?» «Конечно, не знал», — фыркнула Гермиона, утирая слезы. «Он считал ниже своего достоинства вникать в особенности домовиков и относился к ним, как к животным. Ему бы и в голову не пришло, что они могут обладать магией, которой не обладают волшебники. Высший закон домовика — приказ хозяина», — словно в трансе прохрипел Кикимер. «Что было после того, как ты вернулся?» — резко спросил Сириус у эльфа, прервав разговор ребят. Хозяин Регулус попросил рассказать все, что делал Кикимер, и Кикимер рассказал. Выдохнул домовик. Хозяин Регулус был очень встревожен услышанным. Он велел Кикимеру затаиться и не выходить из дома. А через несколько дней, ночью, хозяин Регулус пришел в чулан Кикимера, и хозяин Регулус был странный, в расстройстве ума. Он попросил Кикимера отвезти его в ту пещеру, где Кикимер был с темным лордом. Кикимер исполнил приказ. Хозяин Регулус пересек темное озеро на лодке с Кикимером и... Домовик горько заплакал, не в силах больше говорить. Ребята терпеливо ждали, когда он немного успокоится. Хозяин Регулус достал из кармана медальон, такой же, как у темного лорда, едва сдерживая вой, продолжил Кикимер, и он велел Кикимеру поменять медальоны, когда чаша опустеет. Сириус побледнел и уставился широко раскрытыми глазами в стену. Он все понял, и дети с Лили тоже. Регулус выпил всю чашу зелья, терзался страшными видениями и болью, а потом, мучаясь сильной жаждой, он приказал Кикимеру уйти без него. Прорыдал домовик, и он велел Кикимеру никогда не говорить хозяйке, что он сделал. Он велел уничтожить настоящий медальон. Кикимер смотрел, как хозяина Регулуса утаскивали под воду, и Гермиона заревела, невнятно выговаривая слова утешения для Кикимера, а остальные сидели в полнейшем шоке. Теперь они знали, как на самом деле погиб младший брат Сириуса. Знали, что перед своей смертью он отрекся от Волан-де-Морта и желал отомстить ему за жестокость над своим эльфом. Он пожертвовал своей жизнью ради этого, ради того, чтобы уничтожить эту вещь. Лили сверлила глазами поддельный медальон, пытаясь понять, какую ценность он представляет для темного лорда. «Ты вернулся с медальоном домой и пытался уничтожить его, покусывая дрожащую губу», — проговорил Гарри. «Что бы ни делал Кикимер, он не смог даже царапину на нем оставить», — хрипел между воплями эльф. Кикимер перепробовал все, что знал, и ничего не помогало. Так много могучих заклятий было наложено на крышку медальона. Кикимер был уверен, чтобы уничтожить медальон, нужно его открыть, а он не открывался. Кикимер наказывал себя и попробовал еще раз, потом еще наказывал и опять попробовал. Кикимер не смог выполнить приказ, Кикимер не уничтожил медальон, а его хозяйка сходила с ума от горя, потому что хозяин Регулус пропал, а Кикимер не мог рассказать ей, что случилось, потому что хозяин Регулус велел ему не говорить никому в семье о том, что было в пещере. Домовик неистово взвыл и повалился на бок, сотрясаясь маленьким тельцем от рыданий. Сириус запустил пальцы в волосы и сцепил их на затылке, опустив потемневшее лицо вниз. Гермиона ревела в унисон с Кикимером, Рон подавленно молчал, а Гарри в смятении глядел на свои колени и, после небольшой паузы, тихо произнес: «Я не понимаю тебя, Кикимер. Волан-де-Морт пытался убить тебя, Регулус отдал жизнь, чтобы победить Волан-де-Морта, а ты взял и предал Сириуса. Ты отправился к Нарциссе с Беллатрисой и передал через них все сведения Волан-де-Морту. Гарри, у домовых эльфов голова устроена по-другому», — заикаясь, просипела Гермиона. «Они рабы и привыкли к дурному обращению. В том, что сделал с Кикимером Волан-де-Морт, ничего необычного не было. А войны волшебников, что они значат для эльфов вроде Кикимера? Он предан людям, которые добры к нему, и миссис Блэк, наверное, была довольно добра, а Регулус точно был очень добр. Вот он и служил им с полной охотой и разделял их верование». Да, взгляды Регулуса в конечном итоге изменились, но, похоже, Кикимеру он об этом не сказал, и я догадываюсь почему. И Кикимер, и родные Регулуса чувствовали себя в большей безопасности, придерживаясь давних воззрений на чистоту крови. Вот Регулус и старался защитить их всех. Но Сириус, — возмущенно начал Гарри, указав пальцем в Крестного. «Прости, Сириус, но ты вел и ведешь себя с Кикимером очень жестоко», — сказала Гринджер, прямо обращаясь к Блэку. «Когда ты вернулся сюда, Кикимер уже провел в одиночестве долгое время и, наверное, истосковался по хоть какой-нибудь привязанности. Уверена, мисс Цесси и мисс Белла были очень милы с Кикимером, когда он оказался у них, вот он и рассказал все, что они желали узнать. Я уже говорила, волшебникам еще придется заплатить за то, как они обращаются с домовиками». «Что же, Волан-де-Морт уже заплатил», — Блэк промолчал, переведя взгляд на корчи несчастного эльфа. Лили подошла к одному из буфетов, вынула из ящика чистое полотенце и протянула его Гарри. Ее помощи Кикимер бы не принял, а мальчику позволил приблизиться к себе, позволил протереть нос от слизи и застланные слезами глаза. Приведя домовика в относительный порядок, он сел перед ним на пол и снова заговорил. «Кикимер, я бы хотел, чтобы ты взял эту вещь». Мальчик обхватил руку эльфа и вложил в нее поддельный медальон. «В память о хозяине Регулусе. Уверен, он был бы рад, если бы ты владел ею в благодарность за...» Договорить он не смог, потому что Кикимер от потрясения завыл так, что перепугал всех присутствующих. Пару часов Гарри и Сириус пытались успокоить домовика, а когда им удалось это сделать, Блэк попросил всех уйти наверх, чтобы он смог поговорить с Кикимером наедине. Долго они разговаривали вдвоем, пока ребята сидели в комнате мальчиков. Лили предприняла еще одну попытку выяснить, чем на самом деле является настоящий золотой медальон, но Гарри упорно молчал, не желая посвящать ее в эту тайну. Обед давно закончился, время приближалось к 6, когда Сириус, наконец, поднялся к ним на 3-й этаж. «Где Кикимер?» – тут же спросила у него Гермиона. «Мы все уладили, и он ушел», – туманно ответил Сириус. «Ушел», – поразилась Гринджер. «Ты отправил его обратно в Хогвартс, или неужели дал ему?» «Я отправил его на поиски Флетчера», – перебил ее Блэк. «Вам ведь все еще нужно отыскать ту штуку, разве нет?» «Да, очень нужно», – горячо вскликнул Гарри. «Спасибо, Сириус. Я и сам хотел попросить Кикимера об этом». До конца дня дети сидели втроем, спускаясь на кухню только для того, чтобы узнать, вернулся ли домовик. Лили сидела у очага рядом с Сириусом, но они весь вечер молчали. Сириус пребывал в глубокой задумчивости, и она не смела заводить с ним разговор о младшем брате и его трагической гибели. У нее тоже возникло много пищи для размышлений, главным блюдом которых стал, конечно же, таинственный медальон. Сколько же фантастичных догадок было в ее голове. Не было никаких сомнений, что внутри футляра имелось что-то очень важное для Волан-де-Морта, поэтому он окружил его сильнейшей магической защитой и спрятал там, где его никто не смог бы найти. Но что это? Сокровище? Оружие? Волан-де-Морт не ценил ничего, кроме силы и власти, и внутри должно было быть что-то, что способно дать ему и то, и другое. Однако, было совершенно очевидно, что Дамблдор поручил Гарри избавиться от того, что спрятано внутри, в этом состояла его миссия. Но разве не в состоянии она помочь ему в этих поисках? Ведь теперь она знает, что конкретно они ищут. Почему же мальчик так упрямо противится ее участию? Около 9 они все вместе поужинали, практически не разговаривая друг с другом. Когда Лили отправилась спать, Сириус продолжал сидеть перед догорающими поленьями, сохраняя глубокую погруженность в свои мысли. Поднявшись наверх, она долго лежала в своей постели без сна, уставившись в потрескавшийся потолок. А когда заснула, ей приснилось черное озеро Хогвартса, из воды которого торчали серые, костлявые, трупные руки. Проснувшись утром, Лили не обнаружила Сириуса в доме. Он не оставил никаких посланий, и этим не на шутку встревожил ее и детей. Сперва она решила, что Сириус тоже отправился на поиски Наземникуса. Но после полудня Блэк вернулся в штаб-квартиру вместе с новым выпуском ежедневного пророка. Он был потрепанный и грязный, а под глазами у него залегли темные круги, свидетельствовавшие о бессонной ночи. Он положил газету перед ребятами, и они увидели фотографию Гарри, занимавшую всю первую полосу, над которой виднелся жирный заголовок. Разыскивается для допроса относительно обстоятельств смерти Альбуса Дамблдора. Мальчик от увиденного побагровел, а Гермиона и Рон возмущенно вскрикнули. Следовало ожидать чего-то подобного. Хмуро пробормотала Лили, взявшись за газету. Переворачивая первую страницу, она нашла еще одну фотографию, на которой с удивлением обнаружила себя. То было фото, сделанное во время турнира трех волшебников. Лили шагала рядом с Гарри после первого состязания. Ее взгляд был обращен на мальчика, а на лице играла расслабленная улыбка. Чтобы разобраться в ситуации, она стала читать статью Риты Скитер, размещенную рядом с фото, в которой были изложены доказательства, подтверждающие причастность Гарри к смерти Альбуса. Будто бы мальчик обезоружил директора, а потом, чтобы отвести от себя подозрения, столкнул беспомощного старца с башни. Ритой также было отмечено, что в одиночку совершить все эти злодеяния Гарри мог, за его спиной стоял кто-то более опытный и приближенный к Дамблдору, кому было бы под силу застать директора врасплох. И на место сообщника Гарри хорошо подходит она, таинственная сирота из низов. Под сомнение Скитер ставилось и опекунство Дамблдора над Лили. В статье имелись предположения, что ей удалось околдовать старика при помощи темной магии и заставить его взять над собой опеку. Лили читала статью про себя и с каждой строкой становилась все мрачнее. Мальчика и ее объявили в розыск и назначили за поимку обоих крупные мешки золота. Дочитав до этого момента, она отшвырнула газету, тихо выругавшись. «Хитро, правда?» Отхлебнув из бутылки с виски, рыкнул Блэк. «Обвинив Гарри и тебя в смерти Альбуса, они получили возможность сделать охоту открытой и законной, а заодно подавили любые попытки сопротивления, ведь убийство великого героя Дамблдора делает вас преступниками и предателями, неспособными повести за собой народ. Гермиона взяла выпуск в свои руки и стала рассматривать следующую страницу, пока остальные молча переваривали слова Сириуса. «Регистрация магловских выродков», — медленно прочитала она. «Министерство магии проводит расследование деятельности так называемых магловских выродков, имеющие целью выяснить, как им удалось овладеть магическими секретами. Недавние исследования, проведенные отделом тайн, показали, что магическая сила может передаваться от человека к человеку только при рождении от истинного волшебника. Следовательно, так называемые магловские выродки, не имеющие магической родословной или не способные ее доказать, скорее всего, получили магическую силу посредством воровства либо насилия. Министерство полно решимости искоренить этих захватчиков магической силой, потому предлагает магловскому выродку явиться для собеседования в учрежденную комиссию по учету магловских выродков. Что это, черт побери, значит? Ошалело пробормотал Рон. То, что слышал, ответил ему Сириус. И что же будет с теми, кто не сможет доказать чистоту своей крови? Шевельнул губами Гарри. Возникло напряженное молчание. Ответ на вопрос знали все, и каждый подумал об одном и том же. Но как можно украсть магические способности? Как можно получить их при помощи насилия? Начал возмущаться Рон. Это же внутренняя, духовная сила. Откуда тогда, по-ихнему, берутся скрибы? Им плевать, как это звучит. Плевать, верит в это или нет. Им нужен был повод, чтобы отлавливать маглорожденных волшебников, и они его нашли. Грубо проговорил Сириус. Снова образовалась гнетущая тишина. Гарри вдруг отвернулся к двери и тихо сообщил, что ему надо в ванную комнату. Рон и Гермиона тоже поспешили уйти с кухни, оставив Лили и Сириуса перед раскрытой газетой. Немного помолчав, Лили сказала: «Я отправлюсь на разведку, собирать новости. Не очень разумно выходить на улицу, когда за твою голову назначена награда», — выговорил Блэк. «За всеми домами членов ордена следят. На нашей площади тоже ошивается парочка дежурных. На каждом столбе теперь висят ваши лица. Если тебя узнает хоть кто-нибудь, я же не собираюсь открыто бродить по улицам», — прервала его Лили. «И наведываться в дома кого-то из наших не стану. Но я хочу понаблюдать за обстановкой, послушать, что говорят люди. Нам нужно больше информации. Не заставляй меня сидеть здесь в заперти сложа руки. Я должна сама услышать и увидеть все, что происходит». «Ладно», — со вздохом согласился Сириус. «Тогда идем вместе. Может, тебе стоит остаться здесь?» — неуверенно спросила Лили. «Ребята ведь будут совсем одни. Станем выбираться по очереди. Здесь они в безопасности», — заявил он. «Им ничего не грозит. К тому же, они уже не дети и могут за себя постоять, если что-то случится. Я сообщу им, что мы уходим. Дождись меня». Часть 83. Ракушка. Следующие два дня Лили и Сириус практически круглосуточно находились на улицах Лондона. Днем Блэк вел наблюдение за министерством и издательствами под дезиллюминационными чарами, а ночью бегал по темным закоулкам в облике пса, подслушивая разговоры гуляк и пьяниц. Лили в основном находилась на Черинг-Кросс-Роуд и посещала косой с лютным переулки. Оказавшись на волшебной улице в первый раз, она обнаружила заколоченный магазин волшебных вредилок Фреда и Джорджа. Парадные двери магазина были опечатаны документом министерства, свидетельствующим о принудительной реквизиции, а через стекло Лили увидела полнейшую разруху внутри, словно по помещению ураган прошелся. Она начала переживать за друзей и порывалась незаметно проникнуть в нору, чтобы выяснить, все ли с ними в порядке, но рисковать ей не пришлось. Сириус на следующее утро получил от Артура сообщение, в котором было сказано о том, что близнецы, Филлис и остальные члены семьи Уизли целы и здоровы. Вместе с горностаем Артура прилетел еще и мангуст Билла, сообщивший адрес своего нового коттеджа под названием «Ракушка», защищенного Фиделиусом. На третий день в гнездо Блэков вернулся Кикимер с наземникусом Флетчером. Дети встретили и допросили его одни. Лили и Сириус в это время снова находились на разведке. Со слов Гарри, медальон у Флетчера конфисковали вместе с другим наворованным добром люди из министерства. Что стало с вещами потом, неизвестно. Троице тоже требовалось собрать хоть какую-нибудь информацию, поэтому они изъявили желание выходить под чарами на разведывательные прогулки. Сперва Лили была против, но Блэк говорил правду о том, что они уже выросли и могли сами принимать решения. Она не смела им запрещать, не смела запирать ребят в доме, и в итоге ей пришлось смириться с положением. За ежедневными наблюдениями и сбором информации прошел целый месяц. Орден сидел тише воды, ниже травы, со стороны наблюдая за беспределом, нарастающим в магическом мире. Министерство внедряло новые законы, ограничивающие действия волшебников, и безжалостно обращалось с теми, кто этому противился. Чистокровные семьи теперь имели особые сертификаты, открывающие двери ко всем благам, а полукровки не могли ничего делать без разрешения органов власти, иначе их ждал арест, сопровождаемый пытками. После 12 августа Гарри принес в дом свежий выпуск ежедневного пророка, на обложке которого была большая фотография Северуса. Он стоял в своем черном френче, гордо выпрямив спину и подхватив правой рукой край длинной парадной мантии. Взор черных глаз устремлен вдаль, на лице – холодное и надменное выражение. Сверху над фотографией имелся заголовок: «Северус Снегг утвержден в должности директора Хогвартса». Сердце у Лили ёкнуло, когда она взглянула на изображение Снегга. Они не виделись так давно и неизвестно, что пережил Северус за это время. Но ее успокаивало то, что он жив и полон решимости продолжать исполнение плана, придуманного Альбусом. А раз Северус не сдается, находясь прямо перед носом Волан-де-Морта, то и она не станет поддаваться слабостям и страху. В газете были указаны и другие назначения. В Хогвартсе появились новые преподаватели на постах магловедения и защиты от темных искусств. Лили была неприятно удивлена, обнаружив в статье имена дядюшки и тетушки Брайана Кроу. Среди страшных и тревожных событий, происходящих в поле зрения Лили, все же было кое-что хорошее. Ремусу удалось посетить площадь Гримма и рассказать детям и Сириусу про беременность Нимфодоры. Также Люпин подтвердил невредимость Уизли и Филлис, уверяя, что семейству ничего не грозит. Помимо визита друга, Лили радовали изменения, произошедшие с Кикимером. После того откровенного разговора с Гарри и Сириусом, домовика словно подменили. Он стал следить за собой, перестал носить грязное тряпье и приступил к ответственному выполнению своих домашних обязанностей. Каждая комната теперь сияла чистотой, везде царил порядок. Лили больше не заботилась о приготовлении еды, потому что Кикимер стал готовить все завтраки, обеды и ужины. Но главное, изменения произошли и в отношении эльфа к ребятам. Домовик перестал злиться на Сириуса и смог простить ему разбитое сердце его прежней хозяйки. Сириус, в свою очередь, простил Кикимеру предательство. Конечно, между ними двумя сохранялась некоторая холодность, ведь невозможно забыть все обиды и склоки по щелчку, на это требовалось время. И все же они стали относиться друг к другу с уважением, чему Лили и Гермиона были очень рады. Кикимер стал гораздо лучше относиться и к Рону с Гарри, он даже предпринимал попытки услужения девочкам. Выходило пока что плохо, на его лице отражалось мучение всякий раз, когда приходилось что-то спрашивать у них или отвечать на вопросы, но начало глобальным переменам в мировоззрении эльфа было положено. 1 сентября на площади Гримма собралась целая куча пожирателей смерти. Сириусу пришлось постараться, чтобы пройти мимо них незамеченным, а Лили решила остаться в доме и провести день с неразлучной троицей. «Странное ощущение, правда?» – пробормотал Рон, раскачиваясь на кухонном стуле после обеда. «Несколько часов назад поезд в школу уехал, а мы здесь. Надеюсь, с преподавателями все будет в порядке», – с грустью произнесла Гермиона. «Ведь им придется работать с этими мерзкими пожирателями. Еще не забывайте, что на месте директора теперь будет сидеть Снегг, худший кандидат в списке на пост. Идет сразу после Волан-де-Морта», – выплюнул Гарри, отодвинув от себя тарелку с луковым супом. «Деканы смогут защитить учеников и школу от их самоуправства, пусть и не открытым путем», – уверенно сказала Лили. Мальчик вдруг встал из-за стола. «Молодой господин не доел суп», – проговорил Кикимер, возникнув прямо перед Гарри. «Может, господин хочет приступить к пирогу с патокой?» «Нет, спасибо, Кикимер, но я уже сыт», – ответил Гарри. «Мне надо в уборную». Рон быстро доел свою порцию и попросил домовика пару кусочков пирога, чтобы прихватить тарелку с собой в комнату. Гермиона тоже ушла из кухни, но перед этим сердечно поблагодарила Кикимера за еду. Сириус вернулся домой поздно. Лили отправила троицу спать, а сама дождалась его у очага, в надежде, что он принес важные вести. И действительно, Сириус сообщил ей то, что ответила на один из мучивших ее вопросов. Он выяснил, что на имя Волан-де-Морта было наложено заклятие табу. Любой, кто произнесет его имя вслух, будет немедленно обнаружен. Именно так пожиратели смерти нашли троицу на Тотнем Картрауд. Кто-то из них, очевидно, назвал темного лорда по имени. Для Лили эта информация стала большим облегчением. Никаких таинственных заклятий, копирующих надзор, на мальчике не было. Не было и сигнальных маяков, разбросанных по городам. Но это оказалось единственное положительное известие от Сириуса, все остальные были посвящены десяткам арестованных волшебникам и несчастным случаям, которые происходили с маглами по вине пожирателей смерти. Лили и Сириус до рассвета сидели вдвоем и пытались понять, какие шаги в дальнейшем предпримет Волан-де-Морт. Его главной целью до сих пор остается убийство Гарри и сидеть ждать, когда мальчик случайно объявится где-нибудь, он не станет. Чем же Волан-де-Морт сейчас занимается, что замышляет? Ничего толкового в их головы до самого утра так и не пришло. Едва забрезжили первые лучи солнца, Блэк снова покинул дом, игнорируя усталость и страшный недосып. Лили же поднялась в свою комнату, желая подремать немного, однако, когда ее голова коснулась подушки, сон сморил ее до самого обеда. Она открыла глаза, услышав дождевую дробь по отливу. Осень заявила свои права, нагнав на город тучи с холодным ветром. Правда, холода в доме не чувствовалось, ведь Кикимер предусмотрительно подтопил все камины, пока она спала. Лили прошла на третий этаж, чтобы посмотреть, что делают дети, но в комнате их не оказалось. Не оказалось их и на кухне, и в ванных комнатах, и верхние площадки были пусты. Она нашла только домовика в гостиной. Тот вешал новые, свежевыстиранные шторы на окна. «Кикимер, ты не видел Гарри, Рона и Гермиону? Где они?» – спросила Лили. Эльфа слегка передернула, как и всегда, когда к нему обращались девочки. Прежде даже слово сказать маглорожденному волшебнику для Кикимера было делом унизительным. Однако сейчас он, как мог, перевоспитывал себя, поэтому ответил Лили вежливым и учтивым тоном. «Господа Гарри Поттер, Рон Уизли и госпожа Гермиона покинули дом. Все вместе?» – побледнела Лили. «Когда?» – 4 часа назад. С поклоном прокаркал Кикимер. Внизу вдруг послышался грохот, и Лили решила, что либо дети, либо Сириус вернулись домой. Она сбежала вниз по лестнице, но вместо друзей и сына увидела группу пожирателей в масках. Тело среагировало быстрее, чем она успела до конца осознать произошедшее. Лили увернулась от посылаемого проклятия и что есть силы рванула наверх. «Спасайся, Кикимер!» – проорала она на весь дом.